Йован вернулся к столу и нагнулся за кандалами, когда услышал за спиной короткий сухой смешок. Он выпрямился и резко обернулся, сжимая в руке ворох цепей, украшенных браслетами и ошейником. Охотник, лежавший на полу, смотрел на него черными, как бездна, глазами и криво улыбался. Это была даже не улыбка, а почти оскал. Левый уголок рта чуть вздернулся вверх, обнажая зубы. Встретив взгляд личного убийцы князя, странный человек, носивший имя Жнец, легко оттолкнулся рукой от пола и поднялся на ноги. Одним мягким движением, плавно и ровно, словно не валялся только что у стены, как марионетка с обрезанными веревками. Не отводя глаз от охотника, Йован повернулся, расправляя плечи. Цепи в его мощной руке звякнули. Старые проверенные ведьминские кандалы, усеянные мощными рунными словами, выплавленные в тигелях древних алхимиков из разных металлов. Они уже нагрели ладони Йована, хотя и не предназначались ему лично. Тот, для кого приготовили цепи, все еще криво улыбаясь, поднял руки и медленно стащил с себя остатки белого пиджака. Он держался ровно и двигался плавно, словно и не потерпел сокрушительного поражения минуту назад. Худое лицо плавает в полутьме, короткие волосы торчат дыбом, брюки разорваны до колена, на рубашке, прилегающей к худому и жилистому телу, россыпь темных кровавых пятен, поверх которых болтается тоненький черный галстук-шнурок. Охотник выглядел так же, как минуту назад, и все же в нем что-то изменилось. Нечто из глубин сознания толкнулось в затылок Йована, заставив его мягко отступить на шаг. Чуть наклонив голову на бок, он бесстрастно следил за тем, как человек расстегивает манжеты испачканной рубашки. «Я так долго тебя искал», — крипло сказал Жнец, подтягивая правый рукав выше локтя. «Все что-то ищут», — мягко отозвался Йован. «Кто-то хочет использовать тебя», — продолжил охотник, закатывая левый рукав и обнажая огромные золоченые часы на запястье. «А кому-то нужно, чтобы его использовали», — отозвался Йован и сделал еще один короткий шажок назад, как советовало его чутье. Охотник закатал рукава рубашки, наклонил голову вправо, потом влево, разминая затекшую шею. Его пронзительный взгляд, в котором клубилась тьма, не отрывался от холодных голубых глаз Йована. А тот смотрел на левую руку человека. Там чуть повыше часов белела повязка. То ли широкий пластырь, то ли бинт, прикрывающий рану. «Я хочу использовать и унижать тебя», — напел охотник и улыбнулся, делая шаг вперед. «Я хочу узнать, что внутри у тебя». Йован по прозвищу Сенка отшатнулся, словно получил удар в лицо. Он знал эту песню. Он ее любил с детства. Он услышал ее в грязном подвале, где старшеклассники тайком устраивали сборище под запретную западную музыку. Одна мелодия запомнилась ему навсегда. Уже много позже, когда мир вокруг него погрузился в войну, и Йован, наловчившийся точно работать ножом, получил прозвище Сенка — Тень, он, наконец, нашел перевод текста, и это определило его выбор. Да, у него были мечты, и то, через что ему пришлось пройти, то, что он видел. Эта песня помогала ему все трудные годы до самой смерти, а потом и после. Но как он узнал, кто имеет такую власть? Жнец? Нет, это не Жнец. Йован был уверен, что Жнеца больше нет. Он убил его там, на улице. Хорошо, пусть не убил. Просто изгнал, разрушив тонкие нити, связывающие это тело с другой стороной. Теперь этот человек походил на черную воронку, засасывающую в себя все, что окажется рядом. Это не Жнец. И все же. «Двигайся быстро, двигайся дальше», — шепнул усмехающийся человек и шагнул вперед. Судорожно вздохнув, Йован прыгнул ему навстречу, рассекая воздух кандалами. Охотник легко увернулся от первого взмаха и от второго. Цепь восьмерками гуляла вокруг тела Йована, заставляя воздух гудеть от напряжения. Но охотник двигался быстро, чуть ли не быстрее, чем раньше. Он то стелился по самому полу, то подскакивал, то крутился волчком. В какой-то момент вдруг ловко пнул ногой летевшую мимо цепь, самый кончик, с ошейником. Его нога выстрелила вперед, белый кроссовок ударил в железо, как мог бы ударить по футбольному мячу. Цепь, встретив препятствие, изменила направление полета. Отброшенная назад, она описала почти полный круг и чуть не хлестнула самого Йована по затылку. Ему пришлось крутнуться вокруг себя и сделать пару шагов в сторону, восстанавливая равновесие. Охотнику хватило этого мгновения, чтобы сделать выпад второй ногой. Йован подставил локоть, заблокировал два новых удара, потерял инерцию, и цепь бессильно скользнула по полу. Отскочив, Йован резко взмахнул рукой, и металлические звенья обмотались вокруг предплечья, превращаясь в блестящую перчатку. Он снова шагнул вперед, осыпая противника градом ударов. В прошлый раз это сработало, в этот раз нет. Противник, казалось, всегда был на полшага впереди, предугадывая движение Йована. Он почти не блокировал выпады, только уклонялся, кривя губы в злой усмешке. Чувствуя, как изнутри поднимается тугая волна ярости, Йован ускорился, выжимая из собственного тела все, на что оно было способно, и потерял контроль. После мощного рывка вперед охотник шагнул навстречу, коснулся запястья, только двумя пальцами повернулся, дернул вниз. Йован, продолжая движение, взлетел вверх. Инерция понесла его вперед. Ноги вскинулись к потолку, он закрутился, как акробат в цирке, и с грохотом сверзился на железный пол. Цепи, соскочившие с руки, с грохотом отлетели в сторону. Распластавшись на животе, как лягушка, Йован вскинул голову, следя за человеком в белой рубашке с закатанными рукавами. Тот не погнался за противником, развивая успех. Нет, он пританцовывал на месте, все так же мерзко ухмыляясь. Оттолкнувшись от пола, Йован поднялся на ноги. Порванная рубашка, висевшая на нем лохмотьями, превратилась в грязное месиво. Стиснув зубы, Йован стащил ее с тела, скомкал и бросил в сторону. Он стоял напротив врага, сжимая огромные кулаки и напрягая мышцы. Весь его торс от пояса до плечей был украшен черными линиями татуировок. Мелкие точки образовывали кольца, изгибы, завитки и ответвления. Йован знал, что если долго смотреть на узоры, то начнет казаться, что они шевелятся, словно живые змеи. Он видел это в зеркале. Давно, тогда, когда кончилась жизнь Сенки и началось служение семье. «Да», — выдохнул охотник, и улыбка пропала с его губ. «Да». Йован, выставив перед собой руки, словно боксер, двинулся вперед. Охотник легко переместился в сторону и начал обходить киллера по кругу, не давая сократить дистанцию. «Прекрасно!» — хрипло сказал он и тут же добавил звонким мальчишечьим голосом. «А ты знаешь, что такое распределенное вычисление?» Йован не ответил. Он чувствовал, как изнутри поднимается ослепительная волна гнева. Он знал, что последует за этим, знал и боялся. Это случалось редко, но потом последствия всегда ужасали даже его самого, когда он снова обретал способность мыслить связно. «Представь, что есть несколько компьютеров», — тонким голоском продолжил охотник, танцуя по кругу. «Один вычисляет твои движения, другой просчитывает сокращение мышц, третий строит прогноз перемещений и времени реакции». Йован рванулся вперед, нанося молниеносные удары, недоступные даже чемпионам бокса. Его тело было чуть лучше, чуть быстрее, чуть сильнее, чуть подвижнее, и цена за это была уплачена самая высокая. Противник ловко увернулся от пары ударов, избежал ловушки и, словно дразнясь, вдруг расстелился по полу, перекатившись мимо киллера. На ходу он успел тронуть его за колено. Просто тронуть, не больше того. Легким женским жестом, почти ласковым, когда взбешенный Йован развернулся, охотник был уже на ногах. «Он не поймет», — мягким грудным голосом сказал он, словно возражая сам себе. «Они никогда не понимают. Грубые животные». Прыжок, и Йован попытался вцепиться в плечи охотника растопыренными пальцами. Он был быстр, как оборотень, и силен, как тролль. И все же успел коснуться охотника только ногтями, оставив на рубашке пару рваных дыр. Противник отскочил, чуть мазнув ладонью по щеке Йована, словно пощечину отвесил. Развернувшись, киллер бросился в новую атаку, чувствуя, как полосы на его теле начинают гореть огнем. Еще немного, и это случится. И пусть. Сегодня пусть. Именно здесь и сейчас Йован был готов к адскому пламени боли, исходящему из его внутренностей. После пары яростных атак ему удалось добраться до противника, поймать его на перемене позиции, быстрой, но предсказуемой. Кулак Йована мазнул по белой рубашке, раздался треск ребер, но охотник, не вздрогнув, подтолкнул его под локоть, свернулся пружиной, и Йован, потерявший равновесие, снова вскинул ноги к потолку. На этот раз он был готов. Перевернувшись в воздухе, он кубарем прокатился по полу и по инерции встал на ноги, плотный, собранный, сосредоточенный, как оживший манекен из резины, сделал шаг вперед, еще один. «Давай», — подбодрил его охотник, отступая. «Давай, покажись». «Покажись, тварь!» Ярость пламенем хлынула из живота в лицо Йована, выжигая глаза раскаленным металлом. Он коротко рыкнул, пытаясь сквозь огонь рассмотреть своего врага, и вдруг увидел его там, внутри черных, как уголь, глаз. На самом их дне, не имеющих сейчас отношения к телу, в белой рубашке. «Шайзе!» — прошептали губы Йована, и впервые за день ему стало страшно, потому что стало страшно той ярости, что бурлило в нем. Охотник подался вперед, черные глаза вспыхнули огнем. Он не пытался атаковать, теперь он всматривался в лицо пятившегося Йована. «О да!» — пророкотал охотник. «Теперь я вижу тебя, как долго я искал тебя, Шульц! Покажись! К черту этого сопляка, чью шкуру ты натянул! Покажись!» Йован, скованный ужасом, покачнулся. Он больше не мог шевелить руками и ногами, тело двигалось само, как и всегда в таких случаях. Но на этот раз оно не взрывалось потоками ярости, то, что управляло его телом, пятилось, а волна липкого страха пятнала черными кляксами огонь гнева. «Кох!» — прошептали губы Йована сами по себе. «Давид Кох!» «Да!» — воскликнул охотник, сжимая кулаки. «Да, я вернулся! О, как я этого ждал! Представь вечность во тьме и скрежете зубовном, вечность в том пламени, в котором ты оставил меня гореть, уходя от моей разоренной мельницы. Тьма и боль! Ты знаешь, о чем я говорю, Шульц, знаешь?» И вдруг повеяло свежим ветром. Я метался, как пловец подо льдом, ищущий малейшую трещину, чтобы глотнуть воздуха, задыхаясь, ежесекундно умирая. И когда я нашел слабое место, разрыв, червоточину, что я встретил? Твой взгляд, мразь, тот, что я видел, когда горел в пламени, объявшем мой собственный дом. Я видел тебя, Шульц, на той стороне. Мы не встретились там, но могли встретиться здесь. И я пришел за тобой. «Силезия», — пробормотали трясущиеся губы Йована. «Чернокнижник». «О да», — прошипел охотник сквозь стиснутые зубы. «Мельница в маленькой деревне. Древние воды, древние леса. К ней вышел молодой нацист из Аненербе, член зондеркоманды Ха. Чем ваше подразделение занималось? Составляло список ведьм. Искали их, а наткнулись на ведьмака. «Мельница», — шепнул Йован, — «книги. Я забрал книги и вычистил гнездо зла. Это было задание». «Ты просто юный садист, издевавшийся над тем, что было тебе непонятно», — бросил охотник, расправляя плечи. «Ты забрал мои книги для своих жадных хозяев и сжег меня живьем вместе с мельницей. Корчась в огне, я видел взгляд твоих голубых глаз, мразь. Но и ты не ушел от последней черты, как я вижу. Надеюсь, ты подыхал в таких же муках, как и я». Тело Йована сжало кулаки. Он чувствовал, как страх постепенно отступает перед яростью. То, что пришло из темноты, больше не боялось странного человека. Теперь все было понятным и логичным. Повода для страха больше не осталось, а для гнева — да. «Я так удивился, увидев тебя в этом теле», — произнес охотник, опуская руки и отступая на шаг. «Знать, что ты теперь бродишь там, в миру, а ты сам болтаешься между...» Йован поднял кулаки, защищая лицо. В нем пел огонь боли и страданий, чужих страданий. «Ну что ж», — мягко произнесло тело охотника, — «значит, они все-таки сделали искусственного аватара. Умертвили сопляка, призвали в него сущность из-за грани, скрепили это все старыми добрыми рунами. Почему тебя? Ах, да, наверное, за свою омерзительную жизнь ты получил доступ ко многим секретам древних искусств». «Ведь твоя нацистская банда целенаправленно разыскивала следы неведомых сил. И ты, конечно, уплатил эту цену, раскрыв известные тебе тайны. Ты рассказал все, что знал, показал доступ к тайникам нацистов, а потом оказался полезным и в этом облике. Бессмертный, потому что мертвый. Дважды мертвый. Очень сильный ход. Но есть нюанс. Ты — аватар неурожденный, а созданный людьми. А то, что один сделал, другой может разломать». Оскалив зубы в волчьей усмешке, человек в белой рубашке отпрыгнул назад, ухватился за пластырь на руке, с хрустом отодрал его от загорелой плоти. В пальцах охотника блеснула длинная тонкая пластина. Пластиковая, прозрачная, она напоминала школьную линейку. Вот только была заточена до остроты бритвы. Сжав ее между пальцами, охотник скривил губы и начал медленно приближаться к замершему Йовану. «Месть сладка!» — шепнул странный человек. «Я отправлю тебя обратно, в темноту и скрежет зубовный, навсегда. А я останусь тут, чтобы взять то, чего ты лишил меня тогда, почти 8 десятков лет назад». Тело Йована бросилось в атаку, само выбрав направление. Бойцы сошлись, обменялись короткими ударами, стремительными, как выпад змеи, разошлись. Охотник, скалясь, снова пошел по кругу. Йован поворачивался вслед за ним, держа кулаки наготове. Он знал, что снова попал в корпус, а надо в голову. 10 хороших ударов, чтобы вышибить проклятого духа из этого куска мяса. Пусть тело неуязвимо, но сознание — его слабое место. Вспомнив о теле, Йован бросил взгляд на свой торс. В паре мест виднелись разрезы. Кожа разошлась в стороны, как обивка вспоротого кресла. Ничего, это мелочи. Князь потом все исправит. Потом. Охотник скользнул вперед, и пластиковое лезвие заплясало вокруг запястья Йована. Тот ответил выпадом. А потом резко сменил тактику, пустив в ход колени и локти. На этот раз ему удалось подловить противника. От ударов челюсть тело одержимого отлетело назад, перекувырнулось, прокатилось по полу. Но тут же вскочило на ноги, ухмыляясь рассеченными губами. Йован хрустнул пальцами, вправляя их на место, и медленно двинулся к охотнику. Он видел, что разрезов на его теле прибавилось. Но ни один из них не был серьезным. Мелочи. Таким клинком не нанести тяжелую, для этого тела, рану. Охотник прыгнул на него, и Йован встретил его прямым в челюсть. Молотя друг друга, они сошлись, потом обнялись, словно борцы. Захрустели кости, раздался звонкий щелчок, а потом тихий треск, словно порвался мешок. Йован почувствовал странную слабость, резко оттолкнул противника и отступил. Охотник, прижимая руку с ножом к боку, попятился, скаля зубы в откровенной усмешке. Йован повел плечами, разминая мышцы. Он чувствовал себя странно, как будто человек, пропустивший серьезный удар. Слабость, чуть кружится голова. Но это тело не может быть уязвимым, просто не способно. Охотник, ухмыляясь, вытянул свободную руку. С пальцев свисал тонкий черный шнурок. Галстук? Ярость отхлынула, когда голова Йована сама опустилась вниз, чтобы глаза увидели торс. Там, на правом боку, вместо одной из черных линий татуировки зияла темная канава. Одержимый просто вырезал из него кусок кожи, кусок татуировки, нарушил узор. Вскинув голову, тело Йована попятилось, стараясь нашарить взглядом цепи, лежавшие в стороне почти у самой стены. «Оружие! Ему нужно оружие!» «О да!» — прошипел одержимый, покачивая пластиковым клинком. «Ты понял. Тут главное — правильный порядок слов. Добавить нельзя, но можно кое-что отредактировать, чуточку изменить». Тело Йована начало медленно пятиться, прикидывая, как обойти стороной врага и потихоньку выбраться к двери. Быть может, удастся еще отступить, сбежать. «Я слышал, твои бывшие хозяева увлекались такими вещами», — сказал одержимый, отбрасывая полоску татуированной кожи. «Но ты скоро поймешь, что эти обыкновенные садисты были дилетантами, жалкими подражателями. Другое дело... рассерженный чернокнижник, лишившийся своих книг, своего дома, своей жизни и вернувшийся с той стороны с одной лишь целью — месть». Человек в белой рубашке скривил лопнувшие окровавленные губы и прыгнул на убийцу, превратившегося в жертву. Шульц в панике вскинул руки, подставляя предплечье под удары пластикового клинка, отпрыгнул. Его ярость смешивалась с холодным ужасом, выплавляясь в тяжелое свинцовое предчувствие. Глубоко внутри этого тела тот его кусочек, что помнил имя Йован, тоже ожил, вспыхнув едва заметным огоньком. Этот кусочек помнил и вечеринки старшеклассников, и первую кружку пива, и первого застреленного врага. Он помнил и кружевные салфетки на комоде старухи, приходившейся ему родственницей, и запах первого снега, любивший ту самую мелодию, навевавшую сладкие грезы. Сейчас эта искорка была полна надежды, робкой, хрупкой, всегда глубоко спрятанной, на то, что однажды весь этот кошмар, в котором Йован Сенко жил последние 30 лет, кончится навсегда.